Гроза. Ревет гроза, дымятся тучи, над темной бездною морской и хлещут пену и кипучий, толпяся волны меж собой. В круг скал огнистой лентой вьется печальной молнией змея, стихий тревожный рой метется, и здесь стою недвижим я. Стою, ужель тому ужасно стремление всех надземных сил, кто в жизни чувствовал напрасно и жизнью обманут был? Вокруг кого сей яд сердечный велись суждения клеветы, как в круг скалы остроконечный губитель пламень вьешься ты? О нет, летай, огонь воздушный, свистите ветры над головой, я здесь холодный, равнодушный, и трепет незнаком со мной.